32. Когда Бекка уходит, я остаюсь лежать на койке с плюшевым мишкой Кристал в руках. Я пытаюсь придумать, что делать с Лотти. Естественно, нужно кому-то рассказать, но у меня мало вариантов. Флинн не верит мне. Я не верю Френни. И даже Тео вряд ли на моей стороне, ведь Лотти была с ним на протяжении десятилетий. Я смотрю в окно и обдумываю варианты. Вечернее небо сменяется чернотой. Поисковая команда вертолета включила прожектор и шарит им по воде. Они пролетают надо мной каждые 15 минут, и яркий свет играет в кронах деревьев. В дверь снова стучат. Секундой позже она отворяется. Минди принесла поднос из столовой. «Я с ужином», — говорит она. «На подносе явно не еда для детей». Это ужин прямиком из особняка. Филе миньон с жареной картошкой, приправленной розмарином. Запах расплывается по коттеджу, напоминая о дне благодарения. «Я не голодна», — говорю я, хотя в обычной ситуации уже набросилась бы на мясо. Особенно учитывая тот факт, что я вообще мало ела из-за стресса и дрянной еды. Однако смотреть на тарелку я не могу. Тревога скрутила мой живот так сильно, что, боюсь, никогда не избавлюсь от этого ощущения. Еще я принесла вина. Минди показывает мне бутылку Пино Нуар. А вот от этого не откажусь. Мне половину. Ну и денек. Девочки в ужасе, а мы с ума сходим, пытаясь их занять и успокоить. Она ставит поднос на ящик Саши, который раньше принадлежал Эллисон. Возможно, он больше не принадлежит никому, как и временно бесхозный мишка Кристал. Минди легко подцепляет пробку, и я понимаю, что вино было открыто в особняке. Возможно, чтобы не давать мне доступ к штопору. Минди разливает вино в пластиковые стаканчики. Я сразу вспоминаю психиатрическую лечебницу. Там тоже нельзя было пользоваться острыми предметами. «Выпьем», — говорит Минди, протягивая мне стаканчик и чокаясь со мной. Я пью до дна, делаю вдох и спрашиваю, с чего вдруг такие милости? Минди садится на край кровати Кристал лицом ко мне. «Это была идея Френни. Она сказала, что ты заслужила что-то хорошее, ведь ты столько пережила. У тебя был особенно трудный день. Я подозреваю, что есть какие-то скрытые мотивы. Я думаю, она хочет, чтобы мы выпили вина и расслабились. Она приказала мне ночевать здесь». «Зачем еще?» «Наверное, чтобы приглядеть за тобой». Ей не нужно вдаваться в подробности. Мне никто не доверяет. Саша, Кристал и Миранда пропали, и я под подозрением до тех пор, пока они не найдутся. Если найдутся вообще. Поэтому Минди принесла пластиковый нож и пластиковые стаканы. Я наливаю себе вина до краев. Минди смотрит. «У нас есть два варианта. Можно сидеть и молчать, а можно поболтать». «Второй», — отвечает Минди. «Я ненавижу тишину». Именно этого я и ждала. Именно поэтому я дала ей право выбора, чтобы она думала, что это ее идея. «Как настроение в особняке? Все нормально справляются?» «Конечно, нет. Они до смерти переживают. Особенно Френни. А Лотти? Мне всегда казалось, что она ужасно хладнокровна. Полезное качество в темные времена». «Не знаю. Я бы сказала, что она тоже волнуется». «Не удивлена. Она наверняка предана Френни. Ведь она столько лет на нее проработала». «Да, можно так подумать», — отзывается Минди. «Но у меня складывается впечатление, что для Лотти это просто работа. Она приходит в пентхаус Френни утром и уходит вечером, как в офисе. У нее есть больничный, у нее есть отпуск. Мне кажется, ей не очень нравится торчать тут. Кстати, и мне тоже. Но я делаю все, что могу, чтобы произвести на Френни хорошее впечатление». «И как? Получается?» Минди наливает себе вина, заполняя стаканчик до краев по моему примеру. Она отпивает щедрый глоток и говорит: «Ты ведь меня не выносишь. Ты мой надсмотрщик, я под арестом. Так что да, не выношу». «Я не про это. Ты не взлюбила меня сразу, как приехала в лагерь. Ничего страшного, можно признаться. Я молчу, но это и есть ответ. Я так и знала, говорит Минди. Было заметно. В университете я встречала таких, как ты. Вы все творческие, свободомыслящие, но почему-то очень быстро начинаете осуждать таких, как я. Дай угадаю. Ты на меня посмотрела и решила, что я испорченная девица из женского клуба, которая добилась положения в семье Харрис Уайтов, раздвинув ноги. А разве нет? Да, я состояла в женском клубе и горжусь этим. А еще я горжусь тем, что я настолько красивая и обаятельная, что на меня обратил внимание Чет Харрис Уайт. Красивая, с этим не поспоришь. Я решаю отбросить последние оковы приличия. Возможно, дело в вине или в духе Вивиан. Она незримо присутствует рядом и вдохновляет меня на то, чтобы быть стервой. Чтобы ты знала, Чет бегал за мной, причем долго. Я не хотела встречаться с избалованным богатым парнем. А что, ты сама не богатая и не избалованная? Ни разу. Я выросла на ферме. Могу поспорить, ты этого не ожидала. Я действительно предположила, что она родилась в богатой семье. Возможно, дочь адвоката с юга или выдающегося врача, как Натали. Молочная ферма в глуши Пенсильвании. До самого выпуска из школы я вставала до рассвета, кормила и доила коров. Я ненавидела свою жизнь, но я знала, что я умная и красивая. Это два незаменимых качества для тех, кто хочет преуспеть в этом мире. Я много училась, много тусовалась и притворялась, что мои руки не пахнут молоком и коровьим навозом. Дело того стоило. Президент класса, королева выпускного, отличница. Я попала в Йель и продолжила притворяться. Даже после того, как встретила Чета. Минди опирается на кровать и покачивает стаканчик с вином. Кладет ногу на ногу. Ей явно удобно. Мне кажется, она немного опьянела. Я завидую ей. Я так нервничала, когда Чет повел меня знакомиться с Френни. Я думала, она сразу все поймет. Я вышла из машины и увидела их фамилию на здании. А потом мы еще в лифте поехали на последний этаж. Френни ждала нас в оранжерее. Ты ее видела? Видела. Впечатляет. Да это просто безумие какое-то. Но я немного успокоилась, когда узнала правду. Она делает глоток из стакана, а я внезапно теряю нить разговора. Какую правду? Они не такие уж и богатые. Во всяком случае, сейчас. Френни продала здание много лет назад. Сейчас она владеет только пентхаусом и полуночным озером. Мне кажется, это все-таки богатство. Ну да, но это несколько миллионов, а не миллиард. А почему она потеряла столько денег? Из-за этого места. Минди смотрит на убранство Кизила, но я понимаю, что говорит она о том, что снаружи. О лагере, об озере, о лесах, о девочках. Восстановление репутации может дорого обойтись. Френни договаривалась с семьями пропавших. Чет сказал мне, что она заплатила по меньшей мере 10 миллионов каждой семье. Я думаю, Френни просто швырнула им деньги. Она проделала тот же трюк с несколькими благотворительными фондами, надеясь вернуть милость других богачей. И сама подумай, сколько она спустила на Тео. «Авария», — говорю я. Чет упоминал. Да машина почти ничего не стоила по сравнению с тем, сколько она потратила на то, чтобы Гарвард принял его обратно. Они не очень-то хотели видеть у себя на кампусе человека, обвиненного в убийстве. Ты только не обижайся. Я киваю и не могу не почувствовать уважение к Минди за то, что она бьет в ответ столь же сильно. Не буду. Чет сказал мне, что Френни оплатила здание для новой лаборатории, только чтобы они подумали о том, чтобы пустить Тео обратно. Вот тогда она и продала Харрис. Мне кажется, ей стоило продать полуночное озеро. Чет сказал мне, что попытался уговорить ее именно на это, но она сразу отказалась. Так что с продажей придется подождать до... Минди прерывается на полуслове, почти проболтавшись о том, что Френни умирает. И хотя я и так все знаю, я не могу не восхититься ее умением держать язык за зубами. Приятно сознавать, что о каких-то секретах она предпочтет умолчать. Так вот, про деньги я рассказала. Только между нами, на самом деле, я очень рада. Мысли о деньгах ужасно меня пугали. Ты не пойми меня неправильно, у них много денег. Больше, чем было у моей семьи. Мы и мечтать о таком не могли. Но я не чувствую угрозы. Чем больше денег, тем больше притворства. И мне нужно волноваться о том, что руки пропахли молоком. Минди смотрит на свои пальцы, а потом на ладони в свете ночника. Извини, что я тебя осудила. Я привыкла. Только прошу тебя, не рассказывай Чету или Френни. Пожалуйста. Не буду. Спасибо. Кстати, я не думаю, что ты с ними что-то сделала. Я видела вас вместе, вы друг другу нравились. Я в таком разбираюсь. Она упоминает Миранду, Сашу и Кристал, и я снова раздавлена волной тревоги. Чтобы хоть как-то взять себя в руки, я делаю глоток вина. Надеюсь, они в порядке. Они должны быть в порядке. И я тоже на это надеюсь. Минди залпом опустошает стаканчик, ставит его на столик и залезает под одеяло Кристал. Иначе репутация Харрис Уайтов снова будет запятнана. И, подозреваю, на этот раз отмыться не получится.